Явившись ночью в разлоге, Василь стал заклинать всеми святыми брата Константина, чтобы тот заботился о его дочке, как родной отец. Сам же исчез навсегда. Говорили, что он послал из бара письмо князю Иеремии, прося не отнимать куска хлеба у Елены и позволить ей спокойно жить в разлогах под опекою Константина. Потом всякий слух о князе пропал. Были сведения, что он вскоре умер. Еще говорили, что он примкнул к цесарским и погиб на немецкой войне. Но кто мог знать что-то наверняка? По-видимому, он и в самом деле погиб, потому что более судьбою дочки не интересовался. Скоро о нем и говорить перестали. А вспомнили тогда, когда выяснилось, что никакой вины на князе нету. Некий Купцевич, витебчанин, умирая, признался, что писал под Смоленском Шейну он, а запечатал письмо, найденным в лагере перстнем. Ввиду такого свидетельства, сожаление и растерянность овладели всеми сердцами. Приговор был пересмотрен, князю Василю вернули доброе имя, но для осужденного воздаяние за пережитое пришло слишком поздно. Разлоги же Иеремия и не думал отнимать, ибо вишневецкие, лучше прочих зная Василя, никогда на нем вины не полагали. Он бы даже мог прибегнуть к их могущественному покровительству и над приговором посмеяться, а если удалился, то лишь потому, что не вынес бесчестия. Елена спокойно росла в разлогах под заботливым присмотром дяди. И только после его смерти настали для нее тяжелые времена. Жена Константина, происхождение будучи сомнительного, по характеру была женщиной суровой, крутой и энергичной. Муж только и мог держать ее в послушании. После его смерти она железной рукой стала править в разлогах. Служба трепетала ее. Холопьи боялись барыни как огня. Соседям она тоже вскоре себя показала. На третьем году правления своего, одетая по-мужски, верхом предводительствуя челядью и наемными казаками, она дважды совершила вооруженное нападение на севинских в Броварках. Когда полки князя Иеремии поколотили какую-то татарскую ватагу, бесчинствовавшую у семи могил, княгиня, возглавив своих людей, уничтожила остатки недобитых, удравших от князя к разлогам. В разлогах же она обосновалась прочно и стала считать их своей и своих сыновей собственностью. Сыновей она любила, как волчиха волчонков, но, будучи простолюдинкой, не позаботилась о приличном для них воспитании. Монах греческого обряда, привезенный из Киева, выучил их грамоте и цифире, на чем наука и закончилась. А между тем поблизости были лубны с княжеским двором, при котором молодые князья могли приобрести лоск, понатореть в канцелярском деле для мирской пользы или, записавшись в хоругви, в рыцарской науке. У княгини, как видно, были свои причины в лубны их не посылать. А вдруг бы князь Иеремия припомнил, чьи они разлоги, и поинтересовался бы судьбою Елены. Или сам, чтя память Василя, решил бы взять попечительство на себя. Тогда, наверное, пришлось бы из имения убираться. И поэтому княгиню устраивало, чтобы в Лубнах вообще позабыли о существовании каких-то Курцевичей. Вот молодые князья и воспитывались невеждами, скорее по-казацки, чем по-шляхетски. Уже отроками принимали они участие в сварах старой княгини, в набегах на севинских, в походах на татарские шайки. Чувствуя врожденное отвращение к грамоте и книгам, княжичи по целым дням стреляли из луков, обучались управляться с кистенем и саблей или накидывать аркан. Даже хозяйство не интересовало их, ибо княгиня не выпускала его из рук. И грустно было видеть этих потомков блистательного рода, в жилах которых текла благородная кровь, но привычки остались дикими и грубыми, а разум и очерствевшие сердца напоминали залежь степную. Вымахали они, что дубы. Однако, сознавая свою невоспитанность и неотесанность, стеснялись водиться со шляхтой, более удобным находя общество диких казацких вожаков. Они давно вошли в сношение с низовьем, где к княжичам относились как к своим. По полгода, а то и больше, пропадали они на сече, отправлялись с казаками на промысел, ходили походами на турок и татар. И такие походы стали в конце концов главным и любимым их времяпрепровождением. Мать этому не препятствовала, потому что, как правило, возвращались они с богатой добычей. Увы. В одном из походов старший Василь попал в руки к поганам. Братья с помощью богуна и богуновых запорожцев хоть и отбили старшего, но ослепленным. С той поры ему больше ничего не оставалось, как сидеть дома. И насколько прежде он был самый свирепый, настолько теперь помягчел, совершенно предавшись размышлению и молитве. Молодые же и далее продолжали заниматься ратным делом, что в конце концов снискало им прозвище «князья-казаки». Ко всему довольно было взглянуть на разлоги Серамахи, чтобы сразу понять, что за люди тут обитают. Когда пан Скшетузский и посол с посольскими телегами въехали в ворота, они увидели не усадьбу, а скорее громадный сарай из огромных дубовых кряжей сложенный, с узкими, похожими на бойницы, окнами. Помещения для челяди и казаков, конюшни, амбары и чуланы непосредственно примыкали к жилью, составляя нескладное сооружение. Из многих, то высоких, то низких, строений состоящие, по виду столь убогое и неказистое, что, не будь света в окошках, почесть все это жильем человеческим было бы трудно. На майдане перед домом торчали два колодезных журавля. Ближе к воротам стояла столбушка с положенным на нее колесом для посаженного на цепь ручного медведя. Могучие ворота, тоже из дубовых кряжей, служили въездом на майдан, целиком окруженный рвом и частоколом. Все указывало, что это оборонное сооружение, укрепленное против набегов и нападений. Видом своим оно напоминало еще и казацкую полянку. И хотя большинство порубежных шляхетских усадеб такого, а не другого было вида, это куда более прочих была похожа на гнездо хищников. Челядь, вышедшая с факелами встречать гостей, больше смахивала на разбойников, чем на дворню. Огромные псы рвались на майдане с цепей, словно намереваясь сорваться и кинуться на приезжих. Из конюшен доносилось конское ржание, а молодые булыги вместе с матерью принялись окликать слуг, отдавать распоряжения и браниться. Среди всего этого шума и гама гости прошли в дом. И тут господин Розван Урсу, замечавший пока лишь дикость и убожество усадьбы и сожалевший, что принял приглашение ночевать, искренне изумился тому, что открылось его взору. Внутри жилище совершенно не соответствовало захудалому внешнему виду. Сперва вошли в просторные сени, стены которых почти сплошь были увешаны доспехами, оружием и шкурами диких зверей. В двух громадных очагах пылали бревна, и в ярком свете пламени видны были богатые сбруи, сверкающие латы, турецкие панцири, мерцающие драгоценными каменьями, кольчуги с золочеными пряжками, полупанцири, набрюшники, рынграфы, брони великой цены, шлемы польские и турецкие, а также мисюрские шапки с верхом из серебра. Рынграф — металлическая пластинка с гербом или изображением святого, которая носилась на груди. На противоположной стене развешаны были щиты, к тому времени вышедшие из употребления, а рядом польские копья и восточные джериды. Режущего оружия тоже было предостаточно. От сабель до кинжалов и ятаганов, рукояти которых точно звездочки мерцали, отражая свет многими цветами.